Из глубины святилища прогудел голос Бога, второе чудо этого дня. «Узрите дочь мою Хатшепсут, живущую, любите ее и почитайте ее». И снова Сенут почувствовал холодок под сердцем. Он хотел служить не этому Богу, а только его дочери, и потому сошел с подножия колонны, сел и уставился в пол, а ритуал меж тем близился к концу. Ее брызгали водой, капли холодили ее напряженно вытянутую шею, и веселым сверкающим дождиком стекали на ноги. Затем на ее плечи возложили тяжелую, изукрашенную драгоценностями мантию, а Тутмос поднял крюк и плеть и вложил их в ее руки. Она вцепилась в них с яростной жестокостью. Костяшки стиснутых пальцев побелели, когда она прижимала священные предметы к груди. И Тутмос, заглянув в глубину ее темных глаз, все понял и без сопротивления уступил их ей. Он подвел ее к трону, из-под которого выглядывали голубой лотос с юга и папирус с севера, и она осторожно опустилась на него, очарованная благоуханием лотоса. Главный глашатый принялся перечислять ее титулы. «Божество Диадем, возлюбленная богиня, юная годами, гор, живущий вечно, Маат, который живет вечно», и титул ее матери, который она получила в Гелиополе, прозвучали все до единого. Он кончил, и уж хотел было, откланившись, отойти в сторону. Но тут Хатшепсут подняла сверкающую руку. Настала недоуменная тишина. «Все эти титулы принадлежат мне по праву божественного рождения», — сказала она чистым холодным голосом. «Но я хочу изменить имя. Хатшепсут, главной среди благородных женщин, годится для царевны. Но я стала царицей. Отныне буду зваться Хатшепсет, первой среди возлюбленных женщин». Сенмут не сдержал улыбки, когда она, как предписывал обычай, пустилась в обход святилища, медленно шагая и держа спину неестественно прямо под грузом двойной короны и мантии, которая подметала золотой пол. Как это похоже на его дерзкую маленькую царевну, которая никак не устанет доказывать свое превосходство перед богами и людьми. Он выскользнул из зала и пошел искать Бинию, который решил порыбачить, пока на реке никого нет. У Сенмута было такое чувство, будто сегодня наступает конец его свободе. И хотя перспектива новой работы поднимала ему настроение, он с сожалением оглядывался на свою почти миновавшую юность и три подаренных ею мига, дары более ценные, чем золото. Пир продолжался всю ночь. Люди города пили и танцевали на улицах, бродили из дома в дом до самого восхода. Во дворце толпа гостей переселилась из зала в сады. Там на каждом дереве висели лампы, а на траве лежали мягкие подушки и стояли стулья, чтобы все могли порадоваться весеннему теплу. Хатшепсут, Тутмос и приглашенные знать занимали возвышение, которое почти утонуло в цветах. А Сенмут оказался за одним столом с молодыми людьми — Менхом, Хапусенебом, Юсерамоном, Джехути и другими. Все они пили и требовали песен, аплодировали, громко кричали и беспрерывно ели. Покончив с трапезой, Сенмут откинулся на подушки и стал наблюдать за происходящим вокруг, а его осторожное второе «я» радовалось, глядя на выходки сотен гостей. Он почти задремал, когда Хапусенеб подвинул свой стул поближе к нему. От него сильно пахло благовониями, восковой конус у него на голове уже растаял, покрыв маслянистым глянцем широкую грудь, но он не был пьян. Спокойные серые глаза с дружеским одобрением глядели в глаза Сенмута. «Я слышал, ты получил новую должность, Сенмут», — сказал он. Синмут коротко кивнул. Он по-прежнему чувствовал себя неловко в обществе этого уравновешенного, самодостаточного юноши, поэтому встрепенулся и насторожился, ожидая следующих слов. «Нам с тобой надо научиться работать вместе», — тихо продолжал Хапусанеп. «Ибо я тоже преданно служу царице, и жизнь моя принадлежит ей. Дни моего отца сочтены», — сказал он. Синмут бросил быстрый взгляд на высокий стол, где худощавый аристократ как раз опрокидывал очередной кубок. «Скоро его жезл визирия севера перейдет ко мне. А это значит, что мне придется много путешествовать на службе у фараона, и я не всегда буду здесь, когда во мне возникнет нужда». «Этот человек знает что-то, чего не знаю я», — встревоженно подумал Синмут и поставил на стол только что взятый кубок. Хапусенеп по-прежнему с улыбкой глядел на него, но Синмут знал, что в этот миг ему выносит оценку. Молодой Тутмос вступил в переписку с Мененой, тем самым которого отстранил от должности фараон. Что это значит, мне неведомо. Время покажет. Но тебе, к которому благоволит царица, я передаю в полное распоряжение мой дом, моих слуг и моих шпионов, на случай, чтобы в час нужды, когда меня не будет, ты мог действовать так, как поступил бы я сам. Он посмотрел на весело смеявшуюся Хатшепсут в двойном венце, и во взгляд вернулся к Сенмуту. «Пока фараон жив, она в безопасности. Надо ли говорить больше?» Синмут поспешно тряхнул головой, задаваясь про себя вопросом, чего стоило молодому аристократу такое признание. Не дожидаясь ответа, Хапусенеп передвинул свой стул и заговорил с Юсе Рамоном, а Синмут вернулся к вину. Его охватило неприятное предчувствие того, что жизнь его скоро станет намного сложнее, и каждый шаг нужно будет делать с оглядкой. Внезапно молодой человек почувствовал усталость. Ему захотелось оказаться в своей постели, чтобы рядом был теплый бок Так-Хает, и он вышел из зала, не дожидаясь конца пира. Хатшепсут видел, как он уходил. Но тут специально приглашенные для этой оказии кефтийские танцовщицы завели свою песню, и она не пошла за ним. Так Хатшепсут стала царицей. Тутмос предвкушал, как будет доживать свои дни, вспоминая о прошлом и ведя шашечные бои в тени садовых деревьев в компании старого товарища Пеннехеба. А еще он предвкушал, как поставит последние надписи для потомства на тех прекрасных творениях, которые были сооружены в его царстве, как памятники ему. У него не было большого желания надолго задерживаться в Египте. Он устал. Его тело, исполосованное шрамами старых битв, износилось под бременем власти. Он хотел только одного — поскорее мирного соединиться с Богом. Если, вспоминая старшую дочь, он и мучился угрызениями совести, то не показывал этого, да и оставшийся в живых сын его не очень беспокоил. Он говорил себе, что сделал все возможное для будущего страны, оставив на престоле свою самую одаренную дочь, а на долю Тутмоса-младшего остались наслаждения. Несколько месяцев подряд Хатшепсут с раннего утра отправлялась вместе с отцом в храм Амона, оттуда в комнату для аудиенций, где выслушивала донесения, диктовала указы губернаторам, улаживала разногласия. Коронация точно выпустила на свободу дремавшие в ней до тех пор силы, и она набрасывалась на работу с демонической страстью, не давая отдыха ни себе, ни слугам, излучая власть, словно сияние. Отец Хапусенеба умер на охоте. Хапусенеб сразу же присягнул на верность в качестве визири севера и отправился с визией в подвластные провинции. Сенмут понемногу привыкал к новым обязанностям в храме, разрываясь между ним и строительной площадкой в долине, где уже трудились сотни рабов. Бения, на чем свет стоит ругал испепеляющую жару, а дыра в скале становилась все шире. Там вырастало первое святилище. Хатшепсут посетила церемонию натяжения шнура. Она сама держала выкрашенные белой краской веревки, пока строители мерили шагами размеры ее будущего храма и закладывали первый камень. В первый сумасшедший год своего правления не позабыла девушка и обещание, данного ею Хатор и другим богам, мимо чьих пустых, разрушенных святилищ она проплывала во время своего путешествия вверх по реке. Забота о них была возложена на Инени, когда Хапусенеп, который тоже был когда-то архитектором, вернулся с севера. Она приказала ему вырыть для нее в долине царей еще одну могилу. Та маленькая, которую избрал для нее отец, больше не годилась, ведь Хатшепсут стала царицей. Но свою заветную долину она дала Сенмуту. Каждый раз, когда ей позволяло время, она переправлялась через реку, сидя высоко над водой, на прикрытом зонтом троне, и наблюдала, как люди, словно огромные муравьи, копошатся вокруг медленно встающей стены нижней террасы, черной стены Хатор. Ночами ей снилось, будто работы закончены, и она спит в своем таинственном храме под белым солнцем. Не пренебрегала Хатшепсут и своими новыми обязанностями в храме Амона. Повзрослев, она больше, чем когда-либо раньше, ощущала лежащую на ней длань Бога. Она любила плясать в храме, где ее окружали украшенные гирляндами цветов жрицы, а воздух пах драгоценной мирой, и каждый день в минуты затишья, когда жизнь царицы переставала подчиняться строгим правилам, она выходила на балкон своей спальни и молилась. А Ра, проплывая у нее над головой, легко касался ее своими лучами. Она знала, что подобной ей нет во всем мире, и величественное уединение ее духа вызывало трепет во всех, кто ей служил. Тутмос с сонным удовлетворением наблюдал за ее расцветом, а потом предоставил ей править в одиночку, хотя часто прохладными вечерами она приходила к нему в сад за советом, садилась на траву у его ног, и тогда они целые часы проводили в бессвязной беседе. Нередко она брала с собой Сенмута, и Тутмос, которому нравился гордый юноша, неизменно радовался его приходу. Хатшепсут чуть ли не в истерике отказала занять прежние покои Неферу, когда стала царицей. Жить в комнатах матери она тоже не хотела. Новый дворец, который она строила для себя, соединяли со старым многочисленные залы и широкие проходы. Покои Неферу Хатшепсут приказала отделать заново, чтобы Сенмут был поближе к ней. Из деревни приехал Сенмен, робкий, смущающийся своего грубого платья и провинциального акцента. Сенмут отдал ему свои прежние покои, где тот сидел, забившись, как пустынный лис в нору, и только дивился, каким могущественным и прекрасным точно Бог сделался его брат. Так продолжалось, покуда он не привык ко дворцу. Хатшепсут взяла за правило посещать на заре посмертный храм Неферу, где стояла в одиночестве с приношениями в руках и слушала, как рассветный ветер вздыхает среди колонн. Только теперь она поняла болезненные и трогательные стремления сестры освободиться от постылого существования и впервые по-настоящему жалела о жизни, прервавшись так рано. Неферу смотрела на нее с портрета, с неизменной нежностью и всепрощением во взоре, но Хатшепсут не находила покоя, снова и снова твердя молитвы мертвой. Иногда она просыпалась со словами молитвы на устах. Она видела, как толстеет и становится все более сонным ее отец. Несмотря на былой огонь, который время от времени загорался в его глазах, вселяя трепет во всех и каждого. Целыми днями он только и делал, что дремал или играл в шашки с Пен-Нехебом, у которого обычно выигрывал, и по-настоящему просыпался, только чтобы поесть и попить, а потом снова засыпал. Наблюдала она и за младшим Тутмосом. С годами тот стал упитанным и спокойным, а силы его, казалось, прибывали, точно он пил жизни слабеющего отца. Нет, Тутмос не был тем котом, который может в одночасье превратиться в леопарда. Внешне он оставался все тем же ленивым, приветливым мальчиком, который бурно реагировал на каждую шутку сестры, но теперь присутствовал всюду. В храме, на пирах, ездил по городу, сидя за спиной колесничего. Хатшепсут не знала, почему, но все это сильно ее тревожило, в особенности, когда она перехватывала его взгляд или видела пустые глаза и медленно наползающую улыбку. Поэтому она удвоила усердие, стремясь узнать, понять и запомнить все, что происходило в ее царстве.